Глава 39. Весь короткий перелет до Лондона ты проспал. Стюардесса разбудила тебя только после того, как самолет уже сел. Она была хорошенькая, но в голосе ее звучала явная злость, когда она настойчиво трясла тебя за плечо, силясь добудиться. На ее месте ты представил себе Ребекку, ее глаза, глядящие на тебя по-своему. Теперь ты жалеешь, что не все рассказал тогда о своем братишке. Она бы все поняла и помогла бы тебе все забыть. Ты смекнул, что, как ни странно, оказался в местечке под названием Лутон, совсем рядом с Лондоном, хотя и не в самом Лондоне. «А почему мы в Лутоне?» — спросил ты у пассажира, который тоже проспал посадку и теперь собирал свои вещи. «Я и сам не перестаю себя спрашивать», — ответил тот. «В аэропорту ты опять прикорнул. Здесь было холоднее, чем в Греции. Рано утром тебя разбудил уборщик-ямаец. Он спросил, все ли с тобой в порядке. А потом полюбопытствовал, откуда у тебя такая пижама. Он угостил тебя имбирным пивом из пластмассовой бутылки. Имбирное пиво оказалось больно сладким и обожгло тебе горло. Ямаец объяснил, что имбирь хоть и жжет, зато изгоняет простуду и злых духов. После чего он снова занялся своим делом, время от времени шуруя возле тебя шваброй и тихонько посмеиваясь себе под нос. Когда аэропорт стал мало-помалу заполняться, ты вышел наружу и попросил таксиста подбросить тебя до ближайшего отделения твоего банка. А еще ты спросил его, не найдется ли у него какой-нибудь сумки. Он заглянул под пассажирское сиденье, поднял с пола целлофановый пакет с надписью «Супермаркет Теска» и вытащил из него коробку для завтрака. «На вот, держи, приятель», — сказал он. И, не отрывая глаз от зеркала заднего вида, прибавил: «Чего это ты вырядился в пижаму по такой-то погоде? У тебя все нормально?» Ты ответил, что это долгая история. В банке ты сказал, что хочешь снять со счета все свои сбережения, деньги, оставшиеся от неизрасходованного студенческого кредита, плюс бабкино наследство на покупку квартиры, когда ты соберешься жениться. Банковский служащий попросил тебя посидеть в каком-то частном закутке. Затем к тебе подошел долговязый сикх, представившийся управляющим. Он осведомился, все ли с тобой в порядке. Ты ответил, что ты в норме и хочешь всего-навсего получить свои деньги. Но наша политика заключается... «Отсчитайте мне мои чертовы деньги, только и всего», — проскрежетал ты. Управляющий, скрипя сердце, кивнул и сказал: «Должен признаться, все это как-то странно и необычно». В пакет Теска поместилось лишь около четверти купюр. Банковский служащий с управляющим наблюдали за тобой со смешанным чувством любопытства и ужаса. «Пожалуйста, мистер Близ, ну, пожалуйста», — настоятельно просил тебя управляющий, «возьмите остаток дорожными чеками, хотя бы ради безопасности». Ты вернулся в аэропорт Лутона в том же такси с хозяйственным пакетом, в котором поместилось около 48 тысяч фунтов стерлингов наличными и 160 тысяч фунтов стерлингов дорожными чеками American Express. Когда ты загрузился в такси с пакетом, битком набитым деньгами, таксист открыл рот от удивления. «Вы что, грабанули этот чертов банк?» По дороге в аэропорт ты заприметил освежитель воздуха, болтавшийся на зеркале заднего вида, в форме пупса с надписью «Ребенок в машине». Ты попросил таксиста остановиться. Он не захотел. Ты закричал, и он остановился. Ты вышел из такси со своим хозяйственным пакетом. Таксисту пришлось бросить тебя прямо на дороге. Было ветрено и хмуро. Трава на обочине дороги была зеленая-зеленая. Птицы силились лететь против ветра. Трава кое-где была сырая, и твоим ногам стало холодно. Тапочки и носки промокли. На обочине что только не валялось. Розовый плюшевый мишка, пара рабочих защитных очков, пустые сигаретные пачки, битые бутылки, обломки бампера, осколки фар ночных габаритных огней. И ты брел в пижаме вдоль обочины среди всего этого хлама. На тебя таращились детишки, удивляясь, откуда ты такой взялся и куда идешь. Люди, с которыми ты больше никогда не встретишься, и которые ничего про тебя не знали, проникались к тебе жалостью и подвозили тебя в попутном направлении, кто на милю, кто на две. Холод тебя не донимал, куда больше беспокоили круговые развязки. Выезжавшие на них машины и не думали притормаживать. Ты был легендарным Эдипом, неприкаянной душой, обреченной вечно скитаться вслепую по пустыне. Вдали забрезжили огни аэропорта. Ты остановился на полпути до него и купил кофе в кафе-автофургоне, торговавшем хот-догами. В сумрачном свете огни самолетов выглядели красиво. Ты шел по траектории заходивших на посадку самолетов. Когда ты добрался до аэропорта, холод уже стоял собачий, и ноги тебя едва держали. Мир позади тебя провалился во тьму. Ты просидел бездвижно несколько часов, а потом съел в кафе пирожок с мясом и картофельное пюре. Чуть погодя, ты нашел стойку British Airways и сказал, что хочешь купить билет на самолет. Было уже поздно. Впереди оставалось только несколько рейсов. Сотрудница наклонилась вперед и с улыбкой осведомилась. «Вы куда собираетесь лететь, сэр?» «Когда ближайший рейс?» — пробормотал ты. «Куда именно, сэр?» «Куда угодно. В Европу?» «Да». «Ну что ж, как раз сейчас готовится к взлету рейс в Дублин, но посадка на самолет уже закончена. Рано утром есть рейс до Милана, если вам это подходит». «Без разницы», — сказал ты. «По мне так теперь везде одно и то же».